Стоит ли все же направляться на звезду моря Лин? Ечен думал, и принял решение, что все же нужно направиться на звезду моря Лин. Однако нужно быть очень осторожным. Вернувшись на территорию клана Е, Ечен сразу же собрал более 2000 людей клана Е и учеников Звездного Дворца, со степенью слияния с душой звезды выше 50, и направился с ними в священный город Раската Грома, взяв тот дом под свой контроль. Это был один частный дом, и чужие люди вообще не могли заходить внутрь. Они взяли вход на звезду под свой контроль, и потом Ечен хотел убедиться, что внутри звезды моря Лин никто не устроил для них ловушку. Из двоих двойников Ечена, один отвечал за защиту у входа, а другой взял с собой Епина, и еще двоих людей клана Е на границах Даосюэн 10 уровня сложности, и вошел на звезду моря Лин. Ечен потратил более 1 часа, и используя душу исследовал всю звезду моря Лин, чтобы убедиться, что здесь нет других людей. Ечен вместе с 3 людьми из клана Е направился погружаться вглубь звезды моря Лин. В глубине звезды моря Лин. Я хочу продолжить вводить в ваши тела души. Кто хочет быть первым? Ечен смотрел на Епина и остальных и спросил. Я пойду первым. Позвольте мне пойти первым. Остальные 2 людей клана Е тоже поспешили сказать. Тот, кто будет первым, подвергается очень большой опасности. Все же позвольте мне быть первым. У меня уже есть опыт. Епин смотрел на Ечена и серьезным голосом говорил. «Хорошо, Епин, подойди», — сказал Ечен. В этот раз ввод души отличался от прошлого, ведь он первый раз собирался вводить душу, которая слилась с силой пространственно-временного узорчатого пути. Через долгий период времени та душа, которую вводили до этого, уже полностью слилась с телами этих соплеменников, и как раз можно было продолжить вводить в них новые души. Все же Епин был первым, он встал перед Еченом, а выражение его лица было немного напряженным и наполненным надежд. Выражение лица Ечена было серьезным, он не осмеливался быть даже немного небрежным. Ечен поднял правую руку, сконцентрировал там 1 душу, и вся эта душа была полностью накрыта энергией пространственно-временного узорчатого пути. Он медленно начал вводить эту душу, которая слилась с силой пространственно-временного узорчатого пути, в тело Епина. А Епин неожиданно поднял голову наверх и закричал. Несмотря на то, что душа слилась лишь с небольшим количеством силы пространственно-временного узорчатого пути, однако все равно была очень исключительной, и простому человеку поглотить силу пространственно-временного узорчатого пути на самом деле очень сложно. Епин кричал от боли, а вены на всем его теле начали выпячивать, было видно, что ему было очень больно. Наблюдающие 2 человека клана Е невольно ощутили пот в ладонях, и напряженно смотрели на Епина. Имея уже опыт с тех раз, когда он вводил души в тела соплеменников, Ечен проявлял себя более искусным, и сразу же выпустил душу, и осторожно направлять душу из своего тела в тело Епина. С помощью того, что Ечен направлял душу, та душа, слившаяся с силой пространственно-временного узорчатого пути, сразу же начала успокаиваться, и боль Епина уменьшилась намного. Он непрерывно вращал метод грома императора, и сосредоточенно сливался с энергией внутри души. В процессе слияния с душой, Сюань Ци Епина с быстрой скоростью начала возвышаться. Эта душа содержала в себе страшную консистенцию, и после того, как Епин ее поглощал, то его культивирование прорвалось вверх. Бах! Раздался звук грохота. От тела Епина неожиданно вышла могущественная сила, и те 2 человека клана Е на границах Даосюэн 10 уровня сложности были сотрясены этой силой, и отлетели назад. Они взглянули друг на друга, и на их лице появился испуг и восторг. Это же сила, которой обладают границы Чжаньхуан. Неужели, после того, как Епин поглотил душу главы клана, то уже прорвался на границы Чжаньхуан? Они вместе посмотрели на Ечена, и в их глазах было глубокое почтение. Глава клана на самом деле удивительный. Для начала он помог им увеличить степень слияния с душой звезды, и их скорость культивирования стала бешено увеличилась. Сразу вслед за этим, после слияния с душой, он помог Епину сразу же прорваться на границе Чжаньхуан. Епин также, как и они, был на границах Даосюэн 10 уровня сложности, и это означало, что у всех них есть возможность прорваться на границе Чжаньхуан. В настоящее время из клана Е здесь было более 2000 людей, которые достигли границ Даосюэн 10 уровня сложности, и помимо этого есть еще другие люди клана Е, которые стали учениками Чжаньхуани, это Емен, Есюэн и Куай и остальные, все они тоже на границах Даосюэн 10 уровня сложности. Прорваться на границы Чжаньхуан очень сложно, и среди них уже очень много людей долгий период времени задерживаются на границах Даосюан 10 уровня сложности. Пусть даже если они обладают степенью слияния с душой звезды, превышающую простых людей, все равно за все это время так и не смогли прорвать барьер. Они никак не ожидали, что душа Ечина неожиданно поможет Епину сразу же прорваться на границы Чжаньхуан. Это ведь уровень Чжаньхуан. Это границы, о которых мечтает бесчисленное количество людей. Им было очень любопытно, что же за вещью были души, которых призывает Ечин, что у них неожиданно был такого рода могущественным эффект, превосходящий результат какого-либо чудодейственного лекарства. Сидев, поджав ноги долгое время, Епин наконец медленно завершил слияние с душой. Сюаньцы кружилась вокруг его тела, и несмотря на то, что эта душа содержала в себе немного энергии пространственно-временного узорчатого пути, однако такое небольшое количество силы пространственно-временного узорчатого пути полностью исчезло внутри тела Епина, и ее было недостаточно, чтобы выпускать. Однако даже несмотря на все это, культивирование Епина достигало границ Чжаньхуан. Единственным недостатком было то, что Епин очень быстро прорвал барьер, и у него не было времени на культивирование некоторых таинственных техник простых Чжаньхуани, поэтому его реальная боевая способность немного уступала простому культиватору на границах Чжаньхуан 1 уровня сложности. Однако все это можно будет наверстать, Епин сейчас гордо стоял на ногах, и простой человек вообще не сможет встать на ступень выше его. Именно в тот момент, когда Епин прорвался на границы Чжаньхуан, то в небе появились громовые облака, а затем один за другим громовой столб начал с грохотом опускаться вниз. Епин навлек на себя атаку небес. Епин в этот момент как раз находился на решающем моменте поглощения души, и разве у него есть время противостоять каре небес? Несмотря на то, что громовая атака принесет определенное укрепление для тела и укрепит культивирование, однако несомненно после этого у Епина не будет никакого результата от слияния с душой из тела Ечина. Отступи. Ечен достал меч тени мрака, который был за его спиной, и взмахнул его в сторону небес. Вэн. Раздался длинный звук гудения, и одна огромная тень меча, застилая небо, направилась лететь на громовые облака. Мрак поглотил все, и громовая атака еще даже не успела опуститься, как полностью исчезла. Три столба громовой атаки были разрублены тремя тенями меча Ечина, и с быстрой скоростью отступили назад. Те два человека клана Е, которые стояли рядом, были ошеломлены. Эта громовая атака, вызванная прерыванием барьера на границе Чжаньхуан, неожиданно была рассеяна мечом главы клана. Глава клана не слишком уж обладает силой, которая нарушает законы небес. Закончили, теперь ваша очередь. Ечен посмотрел на двоих людей и сказал: Епин был на границах Даосюэн 10 уровня сложности, и после поглощения души прорвался на границы Чжаньхуан. Этот результат все же удовлетворял Ечина. Атакующие облака кары небес были рассеяны Ечином, ведь пока Епину нужно лишь поглотить энергию души, и этого уже будет достаточно. Пусть даже если он не пройдет через атаку небес, это не принесет ему вреда, ведь если сейчас Епин подвергнется атаке небес, в этом не будет никакой пользы, а наоборот, это может навредить. Нужно подождать, пока Епин полностью не поглотит энергию души, и если Епин захочет пройти через атаку небес, и то позже другие люди все навлекут на себя кару небес, тогда он сможет попробовать. Глава 652. Прибыло много Чжаньхуаней. Военный отдел Святой Луны, запрет ложной луны. За горой секты Чиянь, тот запрет ложной луны уже перестал существовать, однако настоящий запрет ложной луны находится в военном отделе Святой Луны. Запрет ложной луны военного отдела Святой Луны обладает историей в несколько десятков тысяч лет. На краю запрета ложной луны, внутри одной красивой пещеры, шумела вода из родника, повсюду были разноцветные цветы, и летали разнообразные бабочки, была настолько красива, словно в раю. Среди большого количества цветов, поджав ноги, спокойно сидела одна девушка. Вокруг ее тела кружилась сюаньцы фиолетового цвета, и ее тело виднелось словно иллюзия. На ней было надето сиреневое платье, которое облегало ее тело вокруг, подчеркивая ее тоненькую талию. Ее кожа была белой, словно нефрит, а черные волосы, словно дождь, спадали вниз и слегка кружились на ветру. На ее несравненно прекрасном лице глаза были слегка закрыты, а длинные ресницы слегка дрожали, словно крылья черного ворона. Этой девушкой была Ероу. Именно в этот момент Ероу медленно открыла глаза, Сейчас ее культивирование уже достигло границ Даосюэн-10 уровня сложности, и она задерживалась на этих границах уже 2 месяца. Прорваться на границы Чжаньхуан на самом деле очень сложно, однако ее скорость культивирования уже считается очень быстрой. Все люди военного отдела Святой Луны с надеждой ждали, когда же Ероу сможет прорваться на границы Чжаньхуан. Сейчас Ероу несомненно была талантом номер один в военном отделе Святой Луны. Начиная с того, как она прибыла на материк Тяньюань, Ероу все это время усердно культивировала, и изначально хотела перевести Ечена и остальных на материк Тяньюань. Потом она узнала, что Ечен уже прибыл на материк Тяньюань, то у нее появилась новая цель, как можно быстрее прорваться на границы Чжаньхуан, чтобы защитить клан Е. Потом она узнала о том, что очень много людей клана Е были убиты в горном ущелье клана Е, и ее сердце очень грустило по этому поводу. «Даже не знаю, как сейчас поживает брат Ечен», — шепотом говорила Ероу. Она больше не могла успокоить свое сердце, поэтому подала заявление в военный отдел Святой Луны, чтобы съездить в клан Е и проведать их. Несмотря на то, что военный отдел Святой Луны не хотел, чтобы Ероу много общалась с кланом Е, однако все же согласились на просьбу Ероу, но только выдвинули требование, что вместе с ней направится один Чжаньхуан. Из-за того, что Яньхуан направился на звезду Цзыхуан, и до настоящего момента от него нет никаких вестей, в итоге вместе с Ероу направилась Сюаньхуан. Сюаньхуан среди толпы Чжаньхуаней военного отдела Святой Луны была 5-й по рейтингу, и была женщиной Чжаньхуанем. Через несколько дней подготовки, толпа людей сели на роскошную карету, и направились в духовное направление Цзыхуа. Внутри кареты было просторно, Ероу время от времени смотрела в окно, а ее сердце немного торопилось. На самом деле с ее нынешней реальной силой, если бы она напрямую полетела, то не понадобилось бы много времени, чтобы добраться до духовного направления Цзыхуа. Однако военный отдел Святой Луны специально отправили их на сравнительно медленной карете, поэтому у нее тоже не было другого выхода. Высокопоставленная Сюаньхуан, сколько нам понадобится времени, чтобы добраться до духовного направления Цзыхуа? Спросила Ероу сидящую рядом Сюаньхуан. Примерно 1/2 месяца. Ты для начала спокойно покультивируй. Сюаньхуан искоса посмотрела на Ероу и сказала. У нее было немного равнодушное отношение к Ероу, ведь она сидела внутри запрета ложной луны и спокойно культивировала, пока ее не позвали, вместе с Ероу направиться в духовное направление Цзыхуа, отчего в ее сердце невольно появилось недовольство. Нужно 1/2 месяца, чтобы добраться до духовного направления Цзыхуа. Пусть даже если в сердце Ероу не находила себе места, однако не могла ничего сказать. Она была очень смышленой, и разве могла не заметить недовольство Сюаньхуан? Я слышала, что в этом клане Е таланты сменяются талантами, и что у них родилось очень много талантов со степенью слияния с душой звезды выше 50. Сюаньхуан запрокинула свои длинные волосы за спину, и можно было отчетливо увидеть ее лицо. Ее внешность можно назвать красивой, однако она намного уступает в красоте перед Ероу. Сюаньхуан, будучи культиватором на границах Чжаньхуан, в молодости тоже получала большую похвалу от людей, однако у нее все равно было немного зависти по отношению к Ероу. Помимо того, что у Ероу была красивая внешность, также талант Ероу намного превосходил ее, когда она была в таком же возрасте. Ероу прибыла на материк Тяньюань уже почти как 2 года, и за этот небольшой период времени смогла докультивировать до границ Даосюэн-10 уровня сложности, и расстояние до границ Чжаньхуан остается совсем небольшим. В свои годы она затратила более 20 лет культивирования, чтобы достичь границ Даосюэн-10 уровня сложности. «Я еще не бывала в клане Е», — немного грустно сказала Ероу. «Тот глава клана Е, Ечен, это твой брат, не родной брат. На материке Дундалу я родилась в клане Е Центральной Империи, а брат Ечен родился в клане Е Империи Сиу. В клане происходило много изменений, поэтому мы дальние родственники, только и всего», — говорила Ероу, словно перед чем-то оправдывалась, и на ее щеках появился небольшой румянец. Брови Сюаньхуан немного приподнялись, и она намеренно искоса взглянула на Ероу и сказал: «Раз уж не брат, значит возлюбленный. Я слышала, что в военном отделе Звездного моря Дань Тайлин уже объявила о том, что является женой Ечена. Говорят, что эта Дань Тайлин несравненная красавица, и у нее талант, далеко превосходящий простых талантов, и сейчас она уже прорвалась на границы Чжаньхуан. С. А этот Ечен на самом деле пользуется большим вниманием у женщин. Ероу надула губы и была немного грустной, но тем не менее не стала ничего разъяснять. На лице Сюань Хуан появилось понимание, а два глаза хитро сузились, и она сказала: «Мне все же любопытно, что же за человеком является этот Ечен. Говорят, он также вошел на 9 уровень башни запретной земли человеческих душ. Если бы он не был исключительным талантом, то и не смог бы заставить вас чувствовать такую симпатию к нему». Ероу не принимала это всерьез, ведь она не была похожа на этих вульгарных женщин, которые только ради таланта Ечена посмотрели на него. Сюань Хуан вообще не сможет понять чувства между ней и Еченом, но только, к сожалению, его степень слияния с душой звезды равна 0, и кажется, на 9 уровня башни запретной земли человеческих душ он ничего не получил. К тому же, какого рода степени может достичь клан, который только недавно переселился с материка Дундалу? Немного не принимая всерьез, говорила Сюань Хуан. Она родилась вроде Му, а этот род относится к одной из пиковых этнических групп людей на материке Тяньюань. Этот род уже передается по наследству несколько десятков тысяч лет и обладает многовековой историей. Когда-то у них родилось более 1000 культиваторов на границах Чжань и Хуан, но до настоящего дня осталось всего лишь более 5. Самый сильный Чжань Хуан находится на границах Чжань Хуан 7 уровня сложности, а она в рейтинге идет 3-й, границы Чжань Хуан 4 уровня сложности. На ее взгляд, ничтожному клану Е вообще не стоит придавать большого значения. Карета проехала несколько духовных направлений, и когда они проезжали каждое духовное направление, Сюань Хуан обязательно участвовала в пиршестве, а после пиршества возвращалась с большим количеством драгоценных подарков, которые очень нравились ей. Несмотря на то, что Ероу быстрее хотела доехать до клана Е, однако Сюань Хуан все же была культиватором на границах Чжань Хуан, и она не могла ей ничего сказать. Ероу, что такого хорошего в клане Е? Наследник престола духовного направления Сюан Мин является талантом со степенью слияния с душой звезды выше 60, и уже вступил в военный отдел Святого Духа. Сейчас его культивирование на границах Дао Сюан 7 уровня сложности. Его положение вроде тоже высокое, у него по нескольким духовным направлениям распространена торговля, и средства превышают 700-800 миллиардов монет золота инь. Он с первого взгляда проявил к тебе симпатию и хочет, чтобы я стала вашей свахой. В двух глазах Сюань Хуан появилась улыбка. Ероу была немного недовольна и ничего не ответила. Она очень хотела бы напрямую направиться в духовное направление Цзыхуа, чтобы встретиться с Еченом, но тем не менее Сюань Хуан нарочно растягивала путь и вызывала недовольство у Ероу. Увидев выражение лица Ероу, Сюань Хуан немного пренебрежительно искривила рот. Ероу не слишком уж высокого самомнения о себе, несмотря на то, что у Ероу исключительный талант, однако, что с того? Без поддержки огромного количества денежных средств, максимум она достигнет границ Чжань Хуан 6-7 уровня сложности, и достигнуть границ Шишень будет вообще невозможно. Ероу была одинока, ведь ее родители были слугами на территории поместья Янь Хуана. И положение вроде Ероу вообще нельзя сравнить с ее положением вроде Му. Если Ероу сможет выйти замуж за наследника престола духовного направления Сюань Мин, то это уже будет очень неплохо. А о чем еще мечтает Ероу? Группа людей ехали целый месяц, и наконец карета вошла в границы духовного направления Цзыхуа. Узнав, что Сюань Хуан из рода Му прибыла в духовное направление Цзыхуа, государь Цзихаотянь сразу же вышел встретить ее, и для Сюань Хуан устроил огромное пиршество. Когда он узнал, что Ероу человек клана Е, и что она прибыла в поисках Ечена, то государь Цзихаотянь не осмелился медлить, и немедля отправил людей в священный город густых облаков, чтобы передали новости клану Е. Духовное направление Цзыхуа, главный дворец государя. Цзихаотянь устроил в честь Сюань Хуан и Ероу большой пир, который был заполнен разного рода чудодейственными лекарствами и очень дорогими зверьми, из которых были изготовлены восхитительные блюда. За широким столом сидело всего лишь 3 человека, и это выглядело немного запустело. Сюда не были приглашены другие чжаньхуани, и пусть даже если это был министр духовного направления Цзыхуа, все равно не осмелился бы сесть за один стол вместе с чжаньхуанем. Высокопоставленная Сюаньхуан, барышня Ероу, пожалуйста, угощайтесь. В скором времени сюда также прибудет почитаемый гость. Немного таинственно улыбнулся Цзихаотянь. Именно в этот момент Лин Юй в спешке зашел в зал, Он взглянул разок на Цзихаотина, затем его взгляд направился на Сюань Хуана и Ероу, но остановился на Ероу. У него тут же появился блеск в глазах, и он, улыбаясь, сказал: «Это и есть барышня Ероу, верно?» Ероу немного кивнула головой и, вежливо улыбнувшись Лин Юй, сказала: «Разрешите спросить, вы?» «Здравствуйте, невестка. Лин Юй приветствует вас. Брат Ечен в скором времени уже прибудет сюда», — искренне улыбаясь, говорил Лин Юй. Невестка прибыла с духовного направления Святой Луны и, наверное, устала в пути. Только лишь от слова «невестка» из уст Лин Юй Ероу раскраснелась, но тем не менее на сердце у нее была радость. После того, как Лин Юй прибыл, то даже не поздоровался с Сюань Хуан, из-за чего она сморщила брови. Когда это бывало, чтобы к ней так пренебрежительно относились? Она немного недовольно сказала: «Откуда этот, такого рода бесцеремонный, прибыл?» Лин Юй, увидев Ероу, был настолько воодушевлен, что забыл, что рядом с Ероу был еще один человек. Его взор наконец направился на Сюань Хуан, и он, немного улыбнувшись, поздоровался: «А вы, наверное, Сюань Хуан, добро пожаловать в духовное направление Цзыхуа. В этом пути вы заботились о моей невестке, большое вам спасибо. Я вместо своего брата Ечина выпью в ваше почтение бокал». Выражение лица Сюань Хуан было недовольным. Лин Юй из бухты-барахты зашел, словно это его дом, и к тому же не проявил никакого почтения к ней, к Сюань Хуану. Тон его речи был грубый, он на самом деле очень бесцеремонный. К тому же, неужели он еще думает, что она, будучи культиватором на границах Сюань Хуан, разве может быть нянькой для Ероу? «Государь Цзи, откуда прибыл этот человек?» Сюань Хуан посмотрела на Цзи Хаотина, и в ее тоне речи был вопрос. «Он мой зять, зовут его Лин Юй. Прошу Сюань Хуан простить за его невежливость, он сейчас глава рода Лин». Цзи Хаотянь немного неловко улыбнулся и сказал: «Сегодня Лин Юй на самом деле вел себя слишком произвольно, однако сейчас даже он не осмелится вызвать недовольство Лин Юй. Сейчас Лин Юй на материке Тянь Юань является большим везунчиком, ведь он знаком почти с половиной Чжань Хуани всего материка Тянь Юань». Услышав слова глава рода Лин, Сюань Хуан неожиданно кое о чем вспомнила, и ее выражение лица немного смягчилось. У рода Лин духовного направления Цзыхуа по всему материку Тянь Юань распространена торговля, и средства уже достигли очень изумительной степени. Как минимум, у них есть несколько десятков триллионов монет золота ин, и никто точно не может подсчитать общую сумму их богатств. Она никак не ожидала, что глава рода Лин будет таким молодым, к тому же он будет называть главу клана Е своим братом. У рода Му тоже есть небольшие торговые отношения с родом Лин, поэтому Сюань Хуан больше не стала ничего говорить, а выпила по одному бокалу с Лин Юй. Она в сердце предполагала, какой же в конце концов за человек этот Ечен, что неожиданно такой человек, как Лин Юй, с большим желанием называет его братом. Именно в тот момент, пока она думала, неожиданно ощутила несколько десятков ци Чжань Хуани, которые приближались в сторону зала. Она, очевидно, испугалась. Как в таком маленьком духовном направлении Цзыхуа неожиданно могло быть так много Чжань Хуани? Однако она немного сморщила брови и поняла, что это были всего лишь Чжань Хуани один уровня сложности. Глава 653. Снова встретиться. Именно в этот момент толпа из 50-60 человек зашли в гостиную. «Сестра Роуар! Сестра Роуар!» Один за другим раздались восторженные голоса. Первыми зашли Емен, Есюан и остальные. Толпа людей окружили Ероу, и в их глазах появился блеск слез. Они наконец встретились после долгой разлуки. Можно себе представить, какую радость они испытывали на сердце. Увидев одно за другим знакомое лицо, глаза Ероу начали краснеть, ведь наконец-то она снова встретилась с этими людьми. Прибыли не только Емен, Есюан и остальные. Также прибыл Ецан Сюан, Ежан Тянь, Ежан Сюн и остальные. Когда они увидели Ероу, то у них невольно появились слезы на глазах. Этот пир в гостиной словно был организован для встречи клана Е. Взор Ероу искал среди толпы и в итоге остановился на Ечине, который стоял позади. Она снова встретила Ечина, они взаимно посмотрели друг на друга, и у Ероу сразу же слезы потекли ручьем. Затем она бросилась к Ечину. Снова увидев Ероу, сердце Ечина наполнилось воодушевлением. С тех пор, как Ероу исчезла, сердце Ечина было наполненной тоской, но он все равно решительно верил, что Ероу не могла умереть, однако его сердце все же очень беспокоилось. Только после того, как он узнал, что Ероу находится в военном отделе Священной Луны, его сердце успокоилось, а сегодня он снова повстречался с Ероу, и словно обо всем забыл, что в его глазах появился блеск слез. Увидев, что Ероу бросилась к нему, Ечен раскрыл две руки, а затем крепко-накрепко обнял Ероу, а этот нежный аромат молодой девушки был очень хорошо знаком его душе. Увидев, что Ероу и Ечен крепко обнялись, толпа людей клана Е все понимая улыбнулись и отошли в сторону, в душе желая счастья этой идеальной паре. Клан Е так много раз подвергался бедствию, и они всегда были свидетелями, как эти два человека поддерживали друг друга, никогда не расставались, и дойдя до настоящего момента они хотели бы, чтобы у Ечена и Ероу был счастливый конец. В зал зашло так много человек, и сразу же стало шумно, что вызвало недовольство у Сюань Хуан, однако на этот раз она ничего не говорила, а просто отошла в сторону. В ее сердце был неописуемый страх, все, кто вошли, являются людьми клана Е, не слишком уж это страшно. Среди 50-60 человек, культиваторов на границах Чжань Хуан было 23, остальные же обладали культивированием на границах Дао Сюан. Неожиданно 23 Чжань Хуана. Сюань Хуан чуть ли не начала сомневаться в том, что она ощутила ошибочно. Когда это на материке Тянь Юань так неожиданно появилось так много Чжань Хуаней? К тому же все эти Чжань Хуани с фамилией Е. Клан Е — это всего лишь только недавно переселившийся на материк Тянь Юань клан. Даже еще нет 2 лет, как они прибыли на материк Тянь Юань, что в конце концов происходит. Пусть даже если это будут таланты со степенью слияния с душой звезды выше 60, все равно не смогут в течение 2 лет прорваться на границы Чжань Хуан. Как же в конце концов этого добился клан Е? На протяжении этого месяца Ечен позвал вернуться в клан Емена, Есюан и Куая, и всех талантов клана Е со степенью слияния с душой звезды выше 50, а потом ввел в их тела души. На всех этих людей повлияли души из тела Ечена, и их степень слияния с душой звезды уже достигла очень высокой степени. Одновременно у душ в теле Ечена была своего рода очень могущественная энергия, к тому же сливаясь с силой пространственно-временного узорчатого пути, тела соплеменников стали сильнее, и культивирование резко пошло на подъем. Те люди клана Е, у кого культивирование достигло границ Дао Сюэн 10 уровня сложности, после поглощения души с силой пространственно-временного узорчатого пути, почти могли прорваться на границы Чжань Хуан. Говорят, что в эпоху Син Сюэна количество Чжань Хуаней достигало более 1000, и большая часть следовали за владыкой звезды Син Сюэнем. В те годы, когда был владыка звезды Син Сюэн, был один Шишень со степенью слияния с душой звезды 0, тот человек скорее всего был такой же, как и Ечен, обладал способностью изменять степень слияния с душой звезды других людей. Согласно словам Жо Юнь, тот Шишень ради того, чтобы спасти владыку звезды Син Сюэна, изменился в невообразимого дьявола, а потом исчез. У Ечена степень слияния с душой звезды была равна 0, и он мог изменять степень слияния с душой звезды, одновременно мог укреплять культивирование других людей, и к тому же обладал способностью создавать Чжань Хуани. Ечен установил, что он мог создать такую же эпоху, как во времена Син Сюэна. Сюань Хуан была напугана, однако она совсем не знала, что помимо этих прибывших 23 Чжань Хуани, в священном городе густых облаков, в священном городе раската грома было еще 9 Чжань Хуани. Другими словами, сейчас в клане Е уже было 32 Чжань Хуана. Помимо этого, несмотря на то, что Ечен был всего лишь на границах Дао Сюэн 7 уровня сложности, однако его реальная сила уже не уступала культиватору на границах Чжань Хуан 1 уровня сложности. На всем материке Тянь Юань было более 100 Чжань Хуани, а в клане Е неожиданно родилось такое большое количество Чжань Хуани. Клан Е не слишком уж противостоит воле небес, вроде ему было 5 Чжань Хуани, и они считались пиковым родом материка Тянь Юань, однако Сюань Хуан заметила, что они вообще не могут сравниться с кланом Е, и род Му больше не достоин носить титул пиковая этническая группа. На самом деле напугалась не только Сюань Хуан, а еще и Лин Юй, Цзи Хао Тян тоже были несравненно и напуганы. Ечен все же первый раз вывел всех Чжань Хуани. Это время больше 1 года свидетельствует о том, что клан Е прогрессировал. Никто не ожидал, что за такой короткий период времени более 1 года в клане Е появится так много Чжань Хуани. А что тогда будет еще через 2 года? На материке Тянь Юань говорят, что судьба находится под контролем у души звезды, по-видимому душа звезды проявляет заботу по отношению к клану Е. Это же 23 Чжань Хуана. После долгих объятий Ечен и Роу, Ечен похлопал Ероу по спине и увидел на ее щеках слезы. «Вернулась, уже хорошо». Ечен смотрел на Ероу и нежно говорил. Ероу много раз кивала головой, сейчас она ощущала несравненное реалистичное чувство быть рядом с Еченом. «Это, наверное, и есть глава рода Е, рада встрече, рада встрече». Сюань Хуан застенчиво улыбалась. Только что, когда она прибыла в духовное направление Цзыхуа, то была все же немного надменной, однако после того, как она увидела, что в клане Е есть так много Чжань Хуани, ее надменность полностью испарилась. «Верно, тоже рад встрече». Ечен заметил Сюань Хуан и немного кивнул головой. Сюань Хуан не обратила внимания на бесцеремонность Ечена и сделала небольшой жест рукой, немного улыбнулась и сказала: «Роуар сейчас культивирует в моем военном отделе Святой Луны и уже очень давно говорила, что хочет прибыть в клан Е, то так как были кое-какие обстоятельства, это все время откладывалось, но в итоге несколько высокопоставленных людей военного отдела отправили ее со мной». Сюань Хуан слегка неловко посмотрела на Ероу и надеялась, что Ероу не станет намеренно обращать на нее внимание. «Спасибо, Сюань Хуан, что на протяжении этого пути заботились о Роуар». Ечен немного кивнул головой и посмотрел на Ероу. Она смогла снова увидеть Ечена, и Ероу уже была очень счастлива, поэтому не стала выяснять того, что бы было по пути. «Культиваторы Чжань Хуань клана Е, кажется, не входили во дворец Чжань Хуани?» — с особой осторожностью спросила Есюэн. «Дворец Чжань Хуани?» — недоумевая спросил Ечен. Он не знал, что это может быть за местом. По-видимому, люди клана Е еще не получили пригласительный билет. Дворец Чжань Хуани был основан Лонг Ди, и главный его штаб находится в городе Тяньюань. Почти в каждом духовном направлении есть ответвление дворца Чжань Хуан, и почти все Чжань Хуани уже вступили во дворец Чжань Хуани. Его основал Лонг Ди специально для того, чтобы Чжань Хуани могли взаимно обмениваться опытом и взаимно помогать продвигаться в рейтинге. «Истинно сильный культиватор непрерывно состязается и продвигает свой рейтинг», — сказала Сюань Хуан. Она не видела в рейтинге Чжань Хуани этих людей клана Е, а это свидетельствует о том, что эти Чжань Хуани недавно прорвали барьер. Толпа людей клана Е услышали это и взглянули друг на друга, а потом все посмотрели на Ечена. В настоящий момент клан Е не опубликовал всему миру состояние своей реальной силы, поэтому в мире никто не знал, что в клане Е есть так много Чжань Хуани. К тому же у дворца Чжань Хуани есть еще другое предназначение. Когда на материке Тяньюань появляются важные дела, то Чжань Хуани могут путем голосования принять какое-либо решение. Те, кто в рейтинге стоит в первой пятерке, обладают 20 бюллетенями для голоса, а первая десятка Чжань Хуани обладает 10 бюллетенями для голоса, первая пятидесятка, каждый обладает 2 бюллетенями для голоса, и оставшиеся обладают по 1 бюллетени. Чем выше рейтинг, или же чем больше Чжань Хуани в роде, то тем выше Чжань Хуани обладают правом голоса. Даже каждого государя духовных направлений выбирали решением голосов Чжань Хуани. Оказывается, вот оно что. Ечен немного кивнул головой. Эти Чжань Хуани организовали организацию, которая похожа на парламент, и взяли под контроль всю власть на материке Тяньюань. В моем роде Му есть 5 Чжань Хуани, и среди них самый сильный стоит в рейтинге первой 10, а в рейтинге первой 50-ки стоят еще 2 Чжань Хуаня. Наш род один из пиковых этнических групп людей. Немного гордо говорила Сюань Хуан. Если вступить во дворец Чжань Хуани, то разве это не означает, что можно будет обладать большим количеством голосов, и даже можно будет опровергнуть решение суда Дао? В глазах Ечена появился холодный блеск. Верно, 5 Ежень Хуани уже могут выдвинуть предложение или же опровергнуть решение суда Дао. Если Чжань Хуани путем голосования выносит решение, и если результат превышает 2-3, то можно будет поддержать то или иное предложение, или опровергнуть суд Дао, заставив их изменить действия. Сюань Хуан взглянула разок на Чжань Хуани, которые стояли за спиной Ечена, и сказала: «Потом, если будет возможность, надеюсь, мы будем много сотрудничать с кланом Е. Это, конечно, наш клан Е очень хочет побольше сотрудничать с родом Му». Ечен искренне улыбнулся и думал про себя: оказывается, прорвавшись на границе Чжань Хуан, еще можно вынести такого рода пользу и получить еще более большое право голоса на материке Тяньюань. Род Му один из пиковых этнических групп, и я верю, если вы будете сотрудничать с моим кланом Е, то извлечете из этого много пользы. Я хочу спросить, а как можно будет вступить во дворец Чжаньхуани? А это глава клана Ечина пустяки. 10 Шишини все время пристально наблюдают за материком Тяньюань, и если кто-то прорывается на границе Чжаньхуан, то его Цинь убежит от ощущений 10 Шишини. Высокопоставленные Шишини могут обдумывать несколько месяцев, и если убедятся, что нет никаких проблем, отправляют пригласительный билет. Обычно, главное, чтобы у Чжаньхуаня не было связи с предками дьявола, тогда в большинстве случаев он может получить пригласительный билет. Немного улыбнувшись, говорила Сюаньхуан. Несмотря на то, что у Сюаньхуан было немного жажды выгоды, однако род Му обладал большим правом голоса во дворце Чжаньхуани, и эту власть она может использовать, чтобы ни в коем случае не упустить Ечина. Наступили сумерки, пиршество закончилось, и в императорском дворце после суток шума, наконец наступила тишина. Люди клана Е остановились в отдельном дворце императорского дома. На небе сияла яркая серебристая луна. Ечен и Ероу сидели на лугу, а лунный свет спокойно спадал на их тела. Волосы Ероу спадали вниз, а лунный свет освещал ее белое лицо, которое сияло, словно нефритовый блеск. На ней было надето фиолетовое платье, которое подчеркивало ее утонченную фигуру, и ее ключицы были словно выгравированный нефрит. Глава 654. Лонг Ди. Неважно, как бы Роуар ни старалась бы, брат Ечен все равно намного превышает Роуар. Немного расстроенно говорила Ероу. Ее прозрачные глаза смотрели на решительное выражение лица Ечена, и она вспоминала сны, которые видела на протяжении этих двух лет, где лицо Ечена все время всплывало в ее голове, а сегодня наконец они смогли снова встретиться, и это было хорошо знакомое и родное чувство. Если ты устала быть снаружи, ты в любое время можешь вернуться. Клан Е навечно останется твоим домом. Ечен гладил волосы Ероу и, довольно улыбаясь, говорил: Роуар не станет признавать своего поражения, я несомненно должна стать еще сильнее, я же говорила, что я и брат Ечен будем друг о дружке заботиться на равных. Качая головой, решительно говорила Ероу. Ечен беспомощно улыбнулся, и его улыбка была наполнена любовью. Он знал, что внутри хрупкого тела Ероу было упрямое сердце. «Роуар, я могу помочь тебе в скором времени прорваться на границе Чжаньхуан», — сказал Ечен. «Правда?» Ероу немного удивленно посмотрела на Ечена. «Ты хочешь увидеть чудо?» Уголки рта Ечена немного вытянулись, и он таинственно улыбнулся, а затем моргнул глазом. Когда он был вместе с Роуар, то сердце Ечена было особенно чистым, словно он возвращался в ту беззаботную юность. Ечен взмахнул правой рукой и призвал одну душу. Тут же в его ладони появилась прыгающая в разные стороны душа, которая словно танцевала под этим лунным светом. «Что это?» Ероу удивленно смотрела на душу в ладони Ечена, и она смогла ощутить, что эта душа содержала в себе огромное количество чистой энергии. «В моем культивировании появился своего рода вид могущественных душ, и если поглотить ее, то должно быть ты сможешь прорваться до границ Чжаньхуан», — сказал Ечен. Он не знал, как разъяснить происхождение душ, стоит ли говорить Ероу, что у него в теле есть 9 звезд. «Я попробую, как можно будет поглотить эту душу». Ероу широко раскрыла глаза и любопытно смотрела на эту душу. Она наконец узнала, почему в клане Е появилось так много культиваторов на границах Чжаньхуан, однако она понимала, что это была тайна, которую нельзя рассказывать чужим людям. Ечен начал медленно вводить душу в середину груди Ероу, после чего лицо Ероу покраснело, а ресницы начали непрерывно дрожать. Она глубоким взглядом смотрела на Ечена. Изначально у Ечена не было никаких плохих мыслей, однако увидев выражение лица Ероу, и после того, как в середине ладони появилось необыкновенное приятное и мягкое осязание, на его сердце сразу же появились распутные мысли, ведь хоть и смутно, но он смог ощутить мягкость груди Ероу. «Хэ-хэ, сосредоточиться и успокоиться». Ечену стало немного неловко, и он серьезным голосом сказал: «Нельзя не сказать, что тело Ероу было очень соблазнительным. Щеки Ероу горели словно кипяток, глаза были закрыты, несмотря на то, что в середине груди было своего рода необыкновенное ощущение, однако она по-прежнему сосредоточенно поглощала энергию души, а ци, которая исходила из тела Ечена, давала ей своего рода чувство реальности. Под светом луны была немного волнующая обстановка, но к счастью это был отдельный дворик, и простой человек без разрешения Ечена не может сюда войти. Через более часа, необыкновенно могущественная Ци возвысилась к небесам, и все небо окуталось большим количеством лучей, мрачное небо неожиданно наполнилось разноцветными облаками, и этот яркий свет озарил всю столицу духовного направления Цзыхуа, словно как днем. В этот момент отдыхающая в другом отдельном дворце Сюаньхуан неожиданно встала. Кто-то прорвался на границе Чжаньхуан. Сюаньхуан немного сморщила брови. Это Ци кажется знакомой, это Ероу. Ероу задерживалась на границах Даосюэн 10 уровня сложности уже несколько месяцев. Обычно прорваться с границ Даосюэн 10 уровня сложности на границе Чжаньхуан очень сложно, и для этого требуется определенное количество времени и усилий, и также это еще зависит от судьбы. Однако, как только Ероу прибыла в духовное направление Цзыхуа, то сразу же неожиданно прорвалась на границе Чжаньхуан, не слишком уж это подозрительно. По-видимому, кто-то помог ей прорвать барьер. Сюаньхуан унеслась в небо и помчалась в сторону местонахождения Ероу. Лучи на небе постепенно начали тускнеть. Ероу сидела, поджав ноги на земле, и сосредоточенно поглощала энергию души. Ечен сидел рядом и защищал Ероу, как неожиданно ощутил, что кто-то подглядывает. Сау, и унесся ввысь. Выходи. Ечен две руки сложил перед грудью и пристально смотрел в мрачный лес. Через некоторое время один силуэт вышел из леса, это была Сюаньхуан. Ероу прорвала барьер, Сюаньхуан взглянула на Ероу, и в ее глазах промелькнула неопределенность. Затем она спросила: «Верно, Роуар только что прорвалась на границе Чжаньхуан». Ечен немного кивнул головой, смотрел на впереди стоявшую Сюаньхуан, и видел ее задумчивый вид. Ероу уже столько месяцев задерживалась на границах Даосюэн 10 уровня сложности. А почему сейчас неожиданно прорвала барьер? Неужели она съела какие-то чудодейственные лекарства? Выражение лица Сюаньхуан было немного неловким, однако она по-прежнему как ни в чем не бывало задала вопрос. Она знала, что это нехорошо разузнавать чужие секреты, и Ечен скорее всего не расскажет. Однако в ее сердце было любопытство, которое она не могла сдержать. Это не чудодейственное лекарство, а поглощение Сюань Ци Цзинхуа, равнодушно сказал Ечен. Сюань Ци Цзинхуа, а это что за вещь? Сюньхуан немного обомлела, она никак не ожидала, что Ечен расскажет ей, но тем не менее в ее сердце стало еще больше любопытства. У меня здесь есть еще немного Сюань Ци Цзинхуа, хочет ли Сюаньхуан попробовать ее поглотить? Если получится поглотить, то культивирование значительно увеличится, с улыбкой сказал Ечен, затем активировал правую руку, и в середине ладони появилась одна душа. Та душа была словно белый скоп тумана, и также была похожа на скоп пламени огня, непрерывно меняясь, и выглядела удивительно необыкновенной. Души Ечена не оказывают никакого влияния на людей клана Е, и только лишь под введением душ, Ечен может укреплять культивирование людей клана Е, а если чужой человек поглотит душу Ечена, то Ечен может посредством души взять под контроль мысли чужого человека. Ечен уже до этого поэкспериментировал на Сюйяне. Хорошая вещь, которая может помочь значительно продвинуть культивирование, и Ечен вот так просто хочет отдать эту вещь ей. Сюаньхуан настороженно смотрела на душу в руке Ечена и тщательно проверила. Она ощутила, что та душа содержала в себе очень чистую энергию, и к тому же в ней не было никакой убийственной силы. Долгое время сомневаясь, в ее глазах промелькнуло страстное желание, она пристальным взглядом посмотрела на Ечена и спросила: «Ты уверен, что хочешь подарить его мне?» «Верно, я искренне хочу сотрудничать с вашим родом Му», немного улыбнувшись, сказал Ечен. «К тому же у меня тут есть много». Сюньхуан больше не сдерживала сомнения в своем сердце, она не верила, что Ечен, будучи на границах Даосюэн, может применить какие-то трюки на ней, поэтому направилась идти в сторону Ечена. Через месяц, священный город густых облаков. Первый двойник Ечена, взяв с собой Ероу, вернулся в поместье клана Е, а Сюаньхуан раньше Ероу уже покинула духовное направление Цзыхуа и вернулась в военный отдел Святой Луны. Ероу планировала еще пожить несколько месяцев на территории поместья клана Е и только потом вернуться. Внутри усадьбы Ечена Епин в спешке зашел сюда. Глава клана, мы получили несколько десятков писем, и все они подписаны от Лонг Ди. После того, как Епин обнаружил полученные письма, то сразу же поспешил к Ечену. Лонг Ди, это ведь глава 10 шишеней материка Тянь Юань, разве он мог не волноваться? Неизвестно, что же именно случилось. Пожалуйста, передай мне все эти письма. Ечен немного улыбнулся и сказал, затем взял с рук Епина все письма. Если его догадки верны, то должно быть это пригласительные письма. Ечен раскрыл все эти письма, и действительно это оказались пригласительные от Лонгди, для людей клана Е, которые вступили на границы Чжаньхуан, чтобы вступить во дворец Чжаньхуани. В общем, было 33 письма, первая партия Чжаньхуани и клана Е все вошли в этот список, и помимо тех Чжаньхуани, неожиданно также был приглашен Ечен. Следует знать, что сейчас Ечен был всего лишь на границах Даосюан 7 уровня сложности. Видимо, по мнению Лонгди, Ечен уже обладал реальной силой на границах Чжаньхуан, и обладал квалификацией, чтобы вступить во дворец Чжаньхуани. Наконец-то они получили письма от Лонгди. Ечен уже очень долго ждал этого момента, ведь до этого суд Дао притеснял клан Е, и от этого в сердце Ечена был холод. Начиная с сегодняшнего дня, пусть суд Дао ждет противостояния клана Е. С тех пор, как они войдут во дворец Чжаньхуани, то клан Е уже войдет в историю материка Тяньюань. Несколько десятков тысяч лет тому назад, разве кто-то мог предположить, что клан Е может сейчас так возвыситься? Глава клана, нужно ли нам вступать во дворец Чжаньхуани? Епин, Емен и остальные спрашивали мнение Ечена. Новость о том, что клан Е обладает таким большим количеством Чжаньхуани, вообще не распространялась наружу, поэтому люди клана Е все ждали решения Ечена. Пусть люди клана Е хорошенько культивируют на территории клана Е и прорываются на границе Даосюэн 10 уровня сложности, а все, кто получил пригласительный, пойдут со мной во дворец Чжаньхуани. Мрачным голосом сказал Ечен, и на его теле была суровая ци. Шэньхуан, это время свести счеты. Один из двойников Ечена остался в священном городе густых облаков на территории клана Е, и, выпуская душу, культивировал вместе с соплеменниками, а другой его двойник повел 32 людей клана Е, прорвавшихся на границе Чжаньхуан, и еще Ероу, во дворец Чжаньхуани. В центре города Тяньюань было одно золотистое здание, с огромными столбами, которые возвышались к небесам, и в середине этих огромных столбов была одна просторная площадка, пол которой был наполнен разного рода печатями, и издалека скоп мистической ци ударял прямо в лицо. Больше 30 человек сидели там, и еще на ступень выше сидел один человек средних лет, на котором были надеты золотистые доспехи, и от которого исходила грозная ци. Тот человек средних лет в этот момент читал наставления, а находящиеся внизу люди все без исключения были культиваторами на границах Чжаньхуан. Ци на теле того человека средних лет была грозной, и вне всякой конкуренции, что более 30 Чжаньхуани не осмеливались даже сильно дышать, они были словно ученики, которые с почтением слушали. Этот человек средних лет и есть культиватор на границах Шишень, Лонгди. В городе Тяньюань есть один главный город и 9 звездных городов. Среди 10 городов, Лонгди отвечает за защиту главного города, а остальные 9 Шишени каждый защищают звездный город. Из этого можно было увидеть положение Лонгди среди 10 Шишени. На макушке каменного столба было невообразимое количество групп звезд. Лонгди, помимо того, что защищал город Тяньюань, также всегда наблюдал за звездным небом, искал предков дьявола, и ту звезду Цзыхуань, как раз таки тоже нашел Лонгди. В этот момент в спешке зашел один молодой человек. На этом человеке были надеты серебряные доспехи, он был несравненно мужественной внешности, и на удивление это был Тяньюн, которого Ечен уже встречал в городе Тяньюань. Высокопоставленный отец, люди клана Е прибыли. Тяньюн немного поклонился и вежливо сказал, если бы Ечен увидел бы эту сцену, то несомненно был бы очень удивлен. Тот Тяньюн, который надоедливо продавал ему данные о запретной земле человеческих душ, на удивление сын Лонгди. Скажи им зайти. Лонгди по-прежнему сидел, поджав ноги, не двигался, а только лишь его взгляд, наполненный огнем, направился смотреть в сторону входа во дворец Чжаньхуани. Ечен вместе с толпой людей поднялся по лестнице и увидел Тяньюна, который стоял в стороне. «Это ты?» Брови Ечена приподнялись. Тяньюн щупал нос и, искренне улыбнувшись, сказал, «Как неожиданно, Лонгди уже внутри ждет вас». Глава 655. Вступить во дворец Чжаньхуани. Ечен немного недоумевал, раз уж Тяньюн человек дворца Чжаньхуани, то почему притворялся простым человеком в виде торговца данными о запретной земле человеческих душ. Ечен вспомнил, в тот день Тяньюн сказал, что его род стоит на страже у ворот в запретную землю человеческих душ. Также на теле Тяньюна была таинственная ци, которую Ечен вообще не мог разгадать. Сейчас он думал, стражи, которые защищают вход на запретную землю человеческих душ, не Лонгди ли это? Неужели Тен Юн кем-то является для Лонгди? Именно в этот момент у Ечена не было много времени, чтобы задавать эти вопросы, поэтому он следовал за Тен Юном, и с толпой людей клана Е вошел внутрь дворца Чжаньхуани. «Брат Ечен, а что за человек Лонгди?» Емен, Есюан и остальные шепотом спрашивали. «Я тоже не знаю». Ечен качал головой, ведь до этого он не встречался с Лонгди. Ероу спокойно следовала за Еченом и любопытно рассматривала все, что было перед ее глазами. Несколько десятков огромных колонн уносились вверх, и их макушки окунались в это бескрайнее звездное небо, где сверкали группы звезд, и было своего рода ощущение несравненного могущества, а на сердце тоже невольно появилось больше простора. Эти группы звезд мелькали таинственными узорами, и находясь под этим звездным небом, девять звезд внутри тела Ечена немного отреагировали, начав самостоятельно вращаться. Ечен неторопливым шагом зашел внутрь и посмотрел вперед, где вдали на высокой сцене увидел одного грозного человека средних лет, который сидел на полу. На том человеке были надеты золотистые доспехи, рядом вертикально стояла золотистая сабля, и скоб грозной ци ударял прямо в лицо. Этот словно материальный взгляд остановился на Ечене, и будто бы хотел рассмотреть Ечена насквозь. Ечен вместе с людьми клана Е приветствует высокопоставленного Лонгди. Ечен сделал поклон, и сложив руки в знак почтения сказал, перед властью Шишеня он тоже невольно склонял голову. Емен из клана Е приветствует высокопоставленного Лонгди. Ероу из клана Е приветствует высокопоставленного Лонгди. Есюан из клана Е приветствует высокопоставленного Лонгди. 33 человека клана Е, стоявшие за спиной Ечена один за другим, представились Лонгди. Лонгди осмотрел толпу людей клана Е, и на его суровом лице наконец появилась небольшая улыбка, и он сказал, «Очень хорошо, в клане с фамилией Е таланты сменяются талантами, и неожиданно родилось так много Чжаньхуаней, а точнее это надежды моего материка Тяньюань. Надеюсь, вы сможете внести большой вклад на материк Тяньюань и сможете защитить звезду Тяньюань. Мы, конечно же, приложим все свои физические и духовные силы». Ечен опустил голову и говорил. Перед лицом Шишеня Ечен не осмеливался быть невоспитанным. «Я отправил 33 пригласительных, почему прибыло 34 человека?» равнодушно спросил Лонгди, смотря на Ечена. «Высокопоставленный Лонгди, докладываю, мой человек Ероу только что вернулась из военного отдела Святой Луны, и только недавно прорвалась на границе Чжаньхуан, потому я ее тоже взял с собой», — говорил правду Ечен. Стоящая рядом с Еченом Ероу смело вышла вперед. «Ероу из духовного направления Святой Луны, приветствую высокопоставленного Лонгди». Лонгди смотрел на Ероу и, искренне улыбнувшись, сказал, «Полмесяц назад я принял во дворец Чжаньхуани Дань Тайлин. Она назвала себя твоей женой. Неужели они обе твои жены, Ечен? Ты все же пользуешься большим успехом у женщин». Высокопоставленный Лонгди шутит. «Неважно, Ероу, или же Дань Тайлин, все мы вместе прошли через жизнь и смерть на материке Дундалу, и я не осмелюсь ни оправдать ожидания какого-либо человека, поэтому это не успех у женщин, а своего рода обязанность», — серьезным голосом говорил Ечен. «Обязанность?» Лонгди немного кивнул головой. «Очень хорошо, звезде Тяньюань нужно побольше людей, у которых глубокое чувство любви и обязанности, тогда есть надежда на будущее. Раз уж так, тогда я позволю ей тоже войти во дворец Чжаньхуани. Большое спасибо, высокопоставленный Лонгди. Ечен, раз уж вступаете во дворец Чжаньхуани, то нужно строго придерживаться справедливости, и нельзя стремиться к власти в целях своей выгоды, а вместе с господами Чжаньхуанами приложить все усилия, чтобы защитить звезду Тяньюань», — с уважением говорил Лонгди. «Мой клан Е ни в коем случае не станет стремиться к власти в целях собственной выгоды, однако если будут какие-то справедливые требования, то все же попрошу высокопоставленного Лонгди поддержать», — серьезным голосом сказал Ечен. «Если требования будут справедливыми, то после голосования всеми Чжаньхуанями я, конечно же, соглашусь». Лонгди немного кивнул головой. «Тогда 34 человека моего клана согласны вступить во дворец Чжаньхуани и защищать звезду Тяньюань», — торжественно сказал Ечен. «Хорошо, очень хорошо». Лонгди радостно засмеялся и был очень беззаботным. Начиная с эпохи Син Сюана и до сегодняшнего дня, звезда Тяньюань приходила в упадок. Каждый год были Чжаньхуани, которые погибали в сражении, причем новые чжаньхуани не пополняли их ряды, в результате чего количество чжаньхуани становилось все меньше и меньше. А клан Е в самый решающий момент сразу же привели во дворец чжаньхуани более 30 чжаньхуани. Это для звезды Тяньюань имело необыкновенно важное значение. После приказа Лонгди, каждый человек клана Е получил тщательно изготовленные демонические фиолетовые доспехи, и каждые доспехи были предметом до 3 уровня сложности. Способности целого набора доспехов могли выдержать несколько ударов культиватора на границах Чжаньхуан 3 уровня сложности. Помимо набора доспехов, каждый человек также имел возможность направиться на склад оружия дворца Чжаньхуани и выбрать для себя одно оружие и предмет до 5 разряда. Помимо этого, каждый также мог получить один особенный кристалл звездного камня, который можно будет использовать для связи друг с другом. Изначально во дворце Чжаньхуани в общем было 131 чжаньхуань, и среди них 13 чжаньхуани вошли на звезду Цзыхуань, и от них до сих пор нет никаких новостей. Потом Циньхуан и Юйхуан тайком тоже телепортировались, и осталось всего лишь 116 человек. Потом Наньгун Цзэ и Дань Тайлин вступили в их ряды, и сейчас еще вступило 34 человека клана Е, и в итоге сейчас количество чжаньхуани уже достигло 152 человек. В углу дворца чжаньхуани была одна таблица рейтингов, и на ней был указан рейтинг чжаньхуани по реальной силе. Ечен взглянул разок и увидел, что среди всех чжаньхуани первым в рейтинге по реальной силе стоял Шэньхуан. Шэньхуан в настоящее время был первым человеком после 10 шишини, и также был главой суда Дао, поэтому никто из чжаньхуани не осмеливался бросать ему вызов. Вторым в рейтинге был Сюйхуан, из военного отдела Святого Духа, третий в рейтинге был Лэйхуан из военного отдела Громового Пламени. Четвертым в рейтинге на удивление был Минхуан, которого Ечен встречал в священном городе Густых Облаков. Ечен никак не ожидал, что Минхуан обладает таким высоким рейтингом. Что же в конце концов за человек смог напасть на Минхуана на материке Дундалу, даже несмотря на его такую могущественную реальную силу? Неужели это сделали предки дьявола? Ечен и остальные только вступили во дворец Чжаньхуани, поэтому их и не было в таблице рейтингов. Если они хотят получить себе рейтинг, то им нужно будет бросить вызов чжаньхуаням из таблицы рейтингов, и если получится победить того чжаньхуаня, то можно будет встать на ступень выше его в рейтинге. Увидев, что Ечен внимательно изучает таблицу рейтингов, Лонгди немного улыбнулся и сказал: «Была организована одна игра, чтобы поддерживать чжаньхуани в хорошем состоянии, у кого реальная сила выше, тот и обладает большим правом голоса. Если ты заинтересовался, то можешь бросить вызов одному из этих чжаньхуани». Дворец чжаньхуани основал одну самостоятельную звезду с пространством, вы можете в любое время направиться туда. Там есть один запрет, который установил владыка звезды Синсюэн, и пусть даже если борьба будет не на жизнь, а на смерть, и если кто-нибудь из вас умрет, я могу использовать таинственную технику и воскресить вас. Однако, я не советовал бы вам сразу же бросать вызов чжаньхуаням с высоким уровнем, ведь вы только недавно прорвались на границе чжаньхуан, и реальная сила и опыт намного отстают от тех чжаньхуаней. Большое спасибо высокопоставленный Лонгди за совет. Ечен немного кивнул головой и посмотрел на самый верх таблицы рейтингов, затем в его глазах промелькнул холодный блеск. Лонгди заметил выражение лица Ечена, немного улыбнулся и покачал головой. Амбиции у молодого человека – это хорошо, однако сразить Шэньхуана будет не так-то просто. Ечену сейчас больше всего необходимо побольше тренироваться. Взор Ечена осмотрел таблицу рейтингов, и в середине он заметил Наньгун Цзэ. Наньгун Цзэ достоин называться самым ослепительным талантом материка Тяньюань за последние 100 лет. Как только он прорвался на границе Чжаньхуан, то не прошло много времени, как он уже достиг в рейтинге 63 места. Немного улыбнувшись, сказал Лонгди. Ечен вспомнил ту картину, когда первый раз встретил Наньгун Цзэ. Пожалуй, все это было результатом того, что Наньгун Цзэ сдерживал свою реальную силу. Наньгун Цзэ был очень таинственным, и кто знает, может быть, он был как-то необычно связан с владыкой звезды Синсюанем. Смотря на таблицу рейтингов, Ечен не заметил там имени Дань Тайлин. С реальной силой Дань Тайлин она должна быть могла войти в первую сотку рейтинга, однако она скорее всего не принимала участия в состязаниях, поэтому ее имени и не было в списке. Вспомнив ребенка в животе Дань Тайлин, на лице Ечена невольно появилась нежная улыбка. Он должен направиться к Дань Тайлин, ведь через определенный период времени Дань Тайлин уже должна родить ребенка, который состоит из его плоти и крови, он уже в скором времени станет отцом. Люди клана Е воодушевленно начали обсуждать таблицу рейтинга и думали вызвать на поединок тех Чжань Хуани, ведь это был самый лучший способ продвинуть свою реальную силу. К тому же Лонг Ди сказал, что внутри дворца Чжань Хуани создано специальное пространство, и пусть даже если умрешь внутри этого пространства, их все равно смогут оживить, поэтому можно начать состязание, без переживаний. Глава клана, мы хотим вызвать на поединок других Чжань Хуани, с огромным желанием сказал Емен. Остальные люди тоже с надеждой смотрели на Ечена. Хорошо, идите. Ечен немного кивнул головой. Во всяком случае в этих состязаниях нет никакой опасности, поэтому Ечен не беспокоился, что может произойти что-то непредвиденное. Эти состязания наоборот помогут еще легче продвинуть их реальную силу. Толпа людей клана Е радостно прокричали, а потом каждый направился искать себе противника для состязаний. Только лишь Ечен и Ероу остались вместе. Кристалл звездного камня, который был у Ечена, начал неожиданно ярко сиять, а затем в нем появились изображения Сюихуана и остальных. Ечен, мы слышали, что в клане Е появилось более 30 человек, которые прорвались на границе Чжаньхуан и вступили во дворец Чжаньхуани. Поздравляем вас! Сюихуан и остальные поздравляли. Как только они услышали эту новость, то не могли поверить, потому что в обычное время клан Е вообще не распространял никаких новостей, а тут у них неожиданно появилось более 30 Чжаньхуани. Не слишком уж это необыкновенно. К тому же это ведь более 30 Чжаньхуани. В настоящее время на всем материке Тяньюань нет ни одного рода, кто бы мог обладать таким же большим количеством Чжаньхуани. Они все же полагали, что все это ложь, вплоть до того момента, когда Лонг Ди, используя кристалл звездного камня дворца Чжаньхуани, официально опубликовал эту новость. Только тогда они убедились, что все это правда. Они дрожали от страха и одновременно были очень рады, ведь в конце концов на материке Тяньюань появилось много Чжаньхуани, и для них это было только пользой, не принося никакого вреда. Более того, это был клан Е, с которыми у них неплохие отношения. Господа Чжаньхуани, я прошу у вас прощения, что до этого все время держал эту новость в тайне, искренне говорил Ечен. Клан Е очень долго хранил тайну о том, что у них появилось много Чжаньхуани. Мы понимаем, рассмеявшись, говорил Сюихуан. Остальные Чжаньхуани тоже выразили понимание. У клана Е, если прибавить Дань Тайлин, уже было 35 Чжаньхуани, и пусть даже если у них пока нет никакого рейтинга, все равно уже есть 35 голосов. Если к ним прибавится еще поддержка в более 30 Чжаньхуани, и если они начнут действовать, то нельзя недооценивать эту силу. Если они повстречаются с каким-то предложением, то пусть даже если это будет Шэньхуан, то даже ему это принесет немаленькие головные боли.